Все они, и юноша, и пес, и кот, и петух, и даже осел, были бродячими артистами. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам, творцов, заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наш ковер — цветочная поляна, наши стены — сосны и ликаны. Наша крыша — небо голубое, наше счастье — жить такой судьбою. Наше счастье — жить такой судьбою. Осел пустился вскачь, и повозка въехала в ворота королевского замка. В окнах замелькали любопытные лица придворных. Отовсюду к замку сбегался народ, заранее радуясь веселому представлению. На балконе показались глупый король и прекрасная принцесса. И представление началось.